Пелицын сотоварищи отыскивают сокровища, а их убирают и присылают каких-нибудь мелиораторов, как было в Цимлянске. Но откуда же тогда, из каких толщ и глубин выплыл этот знающий пути, странный, как пришелец, Овега Соколов? И куда пропали разведчики, эти современные чекисты? Им-то ведь уж совсем ничего не грозило. Небольшая увлекательная прогулка по живописным местам приполярного и северного Урала. Нет, за всем этим что-то было. Но всякий раз мысль наталкивалась на пустое пространство, не подвластное ни разуму, ни магическому кристаллу. В этот же год регион, над которым парила прекрасная дева-воительница Валькирия, внезапно изумил тем, что может не только красть людей, но и возвращать их. К концу лета Русинов остался в горах на пару с Иваном Сергеевичем под присмотром ангела-хранителя из службы, имеющего земной образ егеря-охранника-заповедника. Работали относительно недалеко от Ивделя, на восточном склоне. С помощью портативной сейсмоаппаратуры искали пустоты и скрытые карстовые пещеры, делали визуальный осмотр трещин, проверяли устья ручьев и мелких речек и охотились за карстовыми воронками. Палатка стояла на уступе склона среди сосен, егерь же, как положено, жил чуть ниже особнячком. И вот в середине августа, в самую красивую пору, когда на горах уже начинают желтеть деревья, посвистывают рябчики, а воздух такой, что можно делать цейсовские линзы, ниже по склону спустилась семья, муж с женой и дочка 7 лет. Приехали откуда-то аж из Липецкой области, чтобы недельку пожить в горах, а потом спуститься по реке до города Серова. Бдительный егерь проверил документы и выдворил их за границу заповедника, которого не существовало в природе, то есть километра на полтора ниже своей палатки. Однажды вечером они прибежали к егерю, едва живые от бега в гору, и сообщили, что потерялась девочка. Егерь строго допросил их и выяснил, что пока папа с мамой любовались друг другом в палатке, девочка пошла любоваться природой, и ее хватились лишь через 3 часа. Было не до конспирации, и на поиски пошли все. До глубокой ночи лазали по горам, кричали, стреляли, однако эхо сбивало с толку даже взрослого человека. На утро егерь по своим каналам вышел на радиосвязь и сообщил об исчезновении. Первый день искала только милиция и члены экспедиции. На второй привезли местных охотников. На третий прилетел и целый день кружил вертолет. Родители ссорились и убивались от горя.